от лба до подбородка, и тут же, испугавшись его бешеных глаз, закричала: «Помогите!». Вошедшим на ее истошный крик соседям, Лили показала мгновенно ею самой расстегнутую кофту. «Он хотел сорвать с меня кофту», — сказала она ангельским голосом. «Я не понимаю, зачем ему моя кофта?» «Вот сволочь, гад, полез к девчонке», — зашумели соседи. «Психическая, буржуйка, расстрелять», — орал служащий. Лили вытащила из рояля Джейн Эйр, лежавшую на самом верху. Она не любила Джейн Эйр, наивная, сентиментальная для дурочек. «Помялась», — сказала Лили, погладила книгу и заплакала. И продолжала горестно повторять: «Помялась, помялась книжка». Книги потом сожгли. И Джейн Эйр сожгли, и Бальзака сожгли, и Дюма, и Пушкина. Дров-то уже никаких не было. С тетенькой они помирились, и он приглашал ее к себе греться. Человек он был, хотя и сумасшедший, но в сущности неплохой. И Лили ему нравилась своей цепкостью к жизни. «Такая не пропадет», — одобрительно думал он. Лили действительно не собиралась пропадать. Но пропала Амалия. Вышла из дома и не вернулась. Амалия никогда не выходила из дома в сумерках, она вообще старалась не выходить из дома, но изредка в ясную погоду ходила со своим котелком в общественную столовую на Фурштадской. Там давали суп с воблой, а иногда гороховый суп. Амалия больше ценила гороховый. Амалия боялась попрыгунчиков, а Лили боялась, что однажды Амалия пойдет за гороховым супом и подумает: «Хватит уже ходить за гороховым супом для чужой девочки. Пора и о себе позаботиться». В очереди за супом Амалия познакомилась с одним молодым человеком, красноармейцем, контуженным под Царицыным. Отец говорил: «Все врожденные преимущества, титул, богатство, образованность лишь отягощают их обладателя большей ответственностью. Ее конкретная ответственность за Машерочку Прихихешевну была в том, чтобы выдать ее замуж». Амалия с Лили читали друг другу Гейне, а красноармеец не знал по-немецки ни слова, кроме «капут» и «хендехох». Но он мог послужить Амалии опорой в этом страшном, ужасном мире, а любовь Гейне нет, не могла. Но ведь у Лили больше не было титула, богатства тоже не было. Так, может быть, ну ее совсем, эту ответственность. «Выходи за него», — фальшиво говорила Лили, и ужасно боялась, что в конец, измученная голодом и страхом, Амалия ее бросит. Январским солнечным утром Амалия вышла из дома и не вернулась. Лили ее искала, бродила по окрестным улицам, но Амалия исчезла. Может быть, тем солнечным утром на Машерочку Прихихешевну напали попрыгунчики? Правда, они появлялись только в темноте. Но ведь кто чего боится, то с ним и случится. А может быть, Амалия просто бросила Лили? Она так боялась, что Бонна ее бросит. А кто чего боится, то с ним и случается. Всевозможные страхи Лили пережила теми ночами, на своей плите, уже без Амалии, одна, прижимая к себе куклу Зизи, и детские страхи, и взрослые, и очень взрослые. Иногда Лили выбиралась в коридоры, как щенок, сидела под чьей-нибудь дверью. Было не так страшно, все-таки люди. У соседей был быт, печурка, примус, на столе каша, сохнущее на веревке белье, дрова в углу, а у нее этого не было. Никого у Лили не осталось, никого, кроме тетеньки, жильца с бабьим лицом. Он и подкармливал ее, и пригревал. Но Лили понимала: однажды тетенька тоже исчезнет, выйдет из дома и не вернется. И не имеет значения, уедет ли он к месту службы или пропадет, как Амалия. Он исчезнет для нее, потому что у них судьбы разные. Так и случилось. Тетенька, служащий районного жилищного отдела, вскоре куда-то уехал, и вообще в квартире стало меньше людей. Переселенные с окраины рабочие вернулись к себе на окраины. Там, в их привычных жилищах, было легче выживать. Был погреб, подвал, колодец во дворе. Лили о них жалела.